Глава 28. Помедитировать с Арвеном у меня не получилось. Я очень старалась отрешиться от всего, попасть на ту нашу полянку. Но каждый раз один насмешливо грубоватый голос врывался и рушил всю идиллию. Демоны не перестали спорить, если Райнер и Айкльд игнорировали Велитара, считая себя выше Склок, то Эйрик был в корне не согласен с захватчиком своего корабля. И эти двое самозабвенно спорили до хрипоты, даже пару раз вышвыривали друг друга своей магией. Они мне напоминали старую супружескую пару, ругались по каждому поводу вплоть до неправильного узла на канате. В такой обстановке медитировать было невозможно. Я начала смеяться. А Арвен хмурится. «Пойдем помедитируем в каюте». Устав слушать перепалку демонов, решил Арвен и, поднявшись, протянул руку. В каюте мы уселись на кровать, так как больше свободного места для двоих не было. Взялись за руки, закрыли глаза. Вот только я вспомнила нашу необычную ночь, и опять мои мысли были заняты теперь уже эльфом. Пока он сидел с закрытыми глазами, пододвинулась ближе и поцеловала в уголок губ. Арвен улыбнулся, но глаза не открыл. «Ари!» Хрипло выдохнул он, а я воспользовалась ситуацией и углубила поцелуй. Арвен рассмеялся и уронил меня, падая сверху на вытянутые руки. «Что ты со мной делаешь? Мне и так сдерживаться рядом с тобой тяжело». «Прости». Вот совсем не покаялась, лишь покраснела. Арвен нависал и смотрел своими васильковыми глазами, а у меня дыхание перехватывало. Он слегка согнул руки и замер в очень неудобной позе. Поняв, что не пугает меня, еще ниже опустил корпус. Теперь его грудь касалась моей. Задрожала, ощутив тяжесть тела. Эльф тут же откатился, уложив меня на себя и зарылся носом в волосы. «Прости». Теперь было искренне за то, что завожу его и сама же отступаю. «Все хорошо. Мне нравится, когда ты целуешь меня». Мы до вечера валялись, целовались, читали книги, обнимались и дремали. Выходить из нашего уютного мирка не хотелось, но нас позвали на ужин, и нужно было выползать. «Ты пойдешь со мной на корабль Велитара?» Я уже искупалась и теперь, прячась за дверцу шкафа, переодевалась. «Зачем?» Арвен нахмурился. Он сидел на постели и надевал ботфорты. «Обстановка на этом корабле давит. Райнер и Айкльд злятся на меня, считая, что я все выдумала, чтобы обелить Велитара. Эрик, конечно, не показывает своего отношения, но тоже холодно общается. Я чувствую себя предательницей, будто специально предала их и встала на сторону Велитара. Из-за меня они не могут вернуться к своей беременной жене». Я замолчала, пряча лицо в шкафу. «Я даже не уверена, что хочу на север. По крайней мере, сейчас». «В Авел не хочешь, на север не хочешь. У нас остается один вариант — Шардис. Так даже лучше будет. До Академии доберемся через посольство. Купим небольшой домик в графстве Смол». Арвен спокойно начал планировать наше будущее, теперь уже в Шардисе. А я улыбалась, просто улыбалась. «Спасибо тебе, ректор Арвен Фортдейл». «За что это?» Эльф, наконец, зашнуровал свои армейские ботинки и встал. «За то, что ты 5 оборотов назад решил присмотреться к иномирной душе». «Ах, за это? Тогда согласен. Благодарность принимается, но в следующий раз вместо слов требую поцелуй. Пойдем, не будем задерживать демонов. Нам еще переезжать на другой корабль. Мы переплели наши пальцы и направились к палубе. Я была в белом платье с синими цветочками. Мне просто захотелось на один вечер побыть девочкой. А на ноги я надела туфли на устойчивом каблуке с застежкой на лодыжке. «Ты из меня идиота делаешь, Велитар!» — орал Эйрик. Кажется, они никогда не затыкаются. «Ты сам с этим легко справляешься!» Усмехается Вел и, пролетев несколько метров, падает прямо возле наших с Арвеном ног. «Привет, принцесса! Отдохнула?» Граф покачал головой и, протянув руку, помог Велитару подняться. Я же фыркнула и прошла мимо демона. «Ты сказал, что мы плывем на север!» — прорычал Эйрик, спускаясь к нам и хватая Велитара за грудки. «Не испытывай мое терпение!» «Что случилось?» — спросила у Айкльда. Лорд отодвинул для меня стул за накрытым столом. «Велитар неправильный курс задал, и мы полдня плыли в другом направлении». Сухо бросил Айкльд. Подняла к небу глаза, прося у богов помощи. «Если они будут всю дорогу ругаться, мы не то что на север, мы никуда не приплывем». Заметила вдалеке три летящие точки и нахмурилась. «Арвен, разве птицы могут летать так далеко от суши?» Показала пальцем на летящих. Эльф прищурился и послал в небо сноп ярких огоньков, осветив небосвод. «Это не птицы, а драконы». В свете огней увидела золотые чешуйки. Значит, повелитель летит. А с ним могут быть только двое — Вера и Роден. «Эйрик!» — помахала капитану. «Там Вера!» Демон тут же отодвинул от себя Велитара и подошел к борту. «Демонов Деймон!» — выругался профессор и, подав знак Райнеру, кинулся к штурвалу. Мужья подруги слаженно заработали. Один направлял потоки ветра на паруса, другой рулил. Они плыли ближе к драконам, чтобы не нагружать сильнее крылья Веры. Первым к нам спрыгнул Дайрон со спины ледяной фурии, а следом и сама подруга вернула себе ноги и угодила в объятия Эйрика. «Привет!» Подруга выглядела немного смущенной, но прижималась к мужу очень интимно. «Я что тебе сказал?» «Я соскучилась!» Разулыбалась Вера и полезла целоваться к мужу. «На севере очень скучно без вас». «Это кто?» — шепнул Велитар, укладывая лапище на плечи и становясь за спиной. «Сестра моя названная. Будет тебе отрывать все, что плохо висит». Буркнула и дернула плечами, скидывая руки демона. «Ты не говорила, что она дракон». Заметил Вел и опять уложил конечности. «Прекрати меня лапать!» Отступила и ушла под бок к Арвену. Вот он удивится, когда узнает, что Вера не только дракон. Хмыкнула сама себе и смотрела на подругу и ее семейное счастье. В данный момент ее распекал Райнер за то, что летела без отдыха столько километров, а Вера улыбалась, кивала и гладила по платиновым волосам мужа. Честно, я завидовала. «Нарушительница спокойствия!» — пожурила подруга, отпуская Райнера и делая ко мне шаг. Я глупо улыбнулась и крепко ее обняла. «Прости, Вер!» всхлипнула, сжимая шею подруги. «Прекрати извиняться! Эльфы должны просить у тебя прощения. Вот вернемся, все выскажу этим надменным ушастикам!» Вера устала и попросила покормить ее. Она не выпускала мою руку и с интересом поглядывала на Велитара. Но пока вопросов не задавала. Мы расселись, наконец, у столика. Мест катастрофически не хватало. Столик не был рассчитан на столько существ. Ужин прошел в молчании. Точнее, молчали мужчины. А Верка расспрашивала нас, куда мы собрались и где вообще находимся. Мужчины тактично оставили нас одних, нам нужно было пошептаться. Они же ушли, я так полагаю, слушать отчет Дайрона. Велитара тоже забрали, хотя демон упирался как мог и вообще порывался вернуться на свой корабль. Подруга разлила горячий чай по кружкам и, откинувшись на спинку кресла, смотрела на меня. Вздохнув, поведала ей все. Часть истории она уже знала, известников мужей. «Тебе нравится Велитар?» спросила напрямик после того, как выслушала меня. «Нет, он...» замялась, подбирая слова. «Мне нравится мое состояние рядом с ним. Понимаешь, в Авеле среди эльфов и родственников Аринель я была скована, постоянно ждала какого-то подвоха, держала лицо, контролировала эмоции, а у него на корабле нет. Первые дни тоже ждала подвоха, думала, он приставать начнет или матросам своим отдаст. Но страха как такового не было. Я не контролировала каждое слово, не думала о том, что подумают обо мне люди. Не ждала удара в спину». «Мне тоже нравилось на корабле Эрика», — улыбнулась Вера, ее взгляд стал рассеянный, будто она вспоминала прошлое. «Там действительно все было проще». «Я чувствую себя предателем. Предала тебя и твоих мужей». «Глупости какие! Ты лишь открыла глаза на прошлое. Мужчины сами разберутся. Если бы они не верили тебе или считали, что ты их предала, вряд ли бы вообще подпустили Велитара, убили бы прямо там. Все наладится. Я бы хотела побывать на островах. Декан Тайрин рассказывал, что там спит некий монстр. Интересно посмотреть, кто там живет и как. Но мы к вам прилетели не только из-за того, что я соскучилась по мужьям». Вера замолчала и отвернулась. «Аринель хочет закрыть Академию Фортдейл». Я вскочила и заметалась возле Веры. Расслабилась, поверила, что с моим отплытием венценосные особы оставят в покое Арвена. «Сядь, пожалуйста». «Дайрон и остальные магистры пока держат оборону. Да и аристократы, которые там учатся, тоже не хотят закрытия. Но Арвену нужно появиться и отстоять свою академию». «Да, конечно, ты права. Лучше сейчас же разворачиваться. Жаль, нет артефакта телепорта». «Мы плывем домой». К нам вышел Райнер и, услышав часть разговора, влез. «Я пойду». Мне стало неловко и хотелось увидеть Арвена, поговорить с ним. «Стой, Арина. Я хотел извиниться. Мой гнев был направлен на тебя незаслуженно». Райнер перехватил за кисть. «Я не обиделась, Райн». Покачала головой. «Спасибо, что спасали меня». Муж подруги кивнул и, отпустив руку, полез обнимать жену. Бросила еще один взгляд на любящих друг друга мужчину и женщину и направилась в каюту. В полутемном коридоре меня зажал один бугай. Сначала дернулась, больше от неожиданности, чем от испуга. Но, разглядев голубые пляшущие огоньки в глазах, успокоилась. «Не передумала насчет севера?» — спросил Вел, прислонив к стене. «Нам нужно Вавил. У Арвена проблемы из-за меня. Прошу, помоги, Велитар, я заплачу». «Чем ты собралась мне платить?» Грубо спросил Вел. Если бы я не знала, что он наемник, подумала, что он разозлился на предложение оплаты. «Что у тебя есть такого, ради чего я передумаю и сверну обратно?» Меня от его тона затрясло. Демон еще навалился, и мне не хватало воздуха. «Отпусти меня!» — стукнула по плечу. «Ты прав, у меня нет денег, но я займу». «Мне твои деньги не нужны», — выплюнул демон, чуть сместился, но все еще нависал. поплывешь на моем корабле. Велитар, пожалуйста, отойди! Все еще судорожно вдыхала, но становилось легче. Ты скажешь мне, кто тебя обидел? Демон коснулся лица и хотел поднять голову за подбородок, но я дернулась, и он отступил. Они уже мертвы! Вспоминать прошлое ненавижу, и чувствовать себя беспомощной тоже. Хорошо. Я доставлю тебя до Авила в самый быстрый срок. Ты возвращаешься ко мне в каюту. Твоим стульям и тахте очень одиноко без тебя. Если и пойду на твой корабль, то ты выделишь отдельную каюту для меня и моего жениха. Нет у меня отдельных кают. Могу добавить стул для твоего ушастого. Демон сделал шаг назад, уперевшись об стенку напротив. Так что, согласна? Да. Скрепим сделку поцелуем. Велитар сбил меня с толку и лучезарно улыбнулся. Ты мне один задолжала. Здесь? Прошептала и отступила в бок. Ты права. Пойдем скорее в каюту. Там удобнее целоваться. Нет, стой, не подходи. Я отпрыгнула и выставила вперед руки. Мы ночевали в одной кровати. Разве я тебя обидел? Демона вновь разозлило мое поведение. Он сжал руки в кулаки. Нет, прости. Поцелуй на палубе. Я согласна. Велитар схватил за руки и повел меня на воздух. Не знаю, почему я так отреагировала на него, ведь до этого спокойно реагировала. Но этот его злобный тон в начале и полутемный маленький коридор, он еще навис и вспомнил прошлое Аринель. Сейчас, чувствуя его теплую ладонь, страха не испытываю, да и не боюсь его. Стало жутко неудобно перед демоном. Ругая себя и свое дурацкое тело, я даже не заметила сидящую Веру с остальными мужчинами. А вот они нас проводили очень удивленными взглядами. Велитар довел до носа корабля, прислонился на бортик, расставив широко ноги, и отпустил руку. «Так, достаточно открытый участок?» «Ты злишься!» — пробормотала, хрустя пальцами. «Не на тебя!» Вел пододвинул меня еще ближе и схватил за щеки. «Я хочу тебя!» Говорю прямо и открыто. Хочу долго, жестко и в разных позах. Хочу, чтобы ты тряслась, металась подо мной и кричала мое имя. Но не из-за страха, а из-за наслаждения. Хочу прижимать тебя до хруста ребер. Хочу оставить на тебе отпечатки своих пальцев, губ и зубов. Дыхание участилось. Щеки запылали, и вперемешку со страхом пришло возбуждение. Я отступила. Вывернулась из его рук, готовая бежать от этого ненормального. «Ты моя принцесса, мое искушение, мое сокровище». «Я не твоя, я своя собственная!» С вызовом посмотрела на него. «Зубки показываешь, мне это нравится». Демон широко улыбнулся. «Поцеловать не хочешь?» «Хочу вытолкнуть тебя за борт!» «Толкай!» Вел раскинул руки. Фыркнула и, тряхнув волосами, развернулась. Только он перехватил за руку и дернул на себя. Я вскрикнула и впечаталась в его каменную грудь. «Вел!» Сердце учащенно забилось, но сказать что-либо не успела. Он закрыл мне рот поцелуем. В первую минуту не отвечала на поцелуй. Стояла каменея и тряслась, боясь вдохнуть. Уперлась кулаками в плечи. Велитар проводил языком между губами, пытаясь углубить поцелуй. Не получив отклик, он нежно оттянул нижнюю губу, слегка ее посасывая. С каждой секундой страх отступал. Прохладное дыхание на губах и запах Велитара немного привели в чувство, а самое главное — страх сковывающий горло и дыхательные пути, отступал. Я шумно вдохнула, открыв рот, чем и воспользовался демон. Его ласковый язык тут же ворвался в теплую глубину рта и столкнулся с моим. «Собирай вещи, ты переезжаешь ко мне на корабль», — прошептал он, прервав поцелуй. Велитар провел носом по скуле и поцеловал за ушком. «Беги скорее, пока не потерял контроль». «Только посмей еще раз подойти ко мне или поцеловать!» Ударила по груди и отбежала подальше. Я вновь почувствовала себя глупо, задрожала и злобно посмотрела на демона. «Посмею, принцесса. Каждую свободную минуту буду целовать, и не только». Пальцы закололо, магия вырвалась от злости. Я сформировала фаербол. «Я обещала тебе, что если ты начнешь приставать, фаербол достигнет цели». «Ах, ну да. Как я мог забыть об этом?» Швырнула в него, он перенаправил мой энергомячик в океан. Второй же попал в грудь с демона и снес его с тросов, на которых он сидел. Я дернулась вперед и высунулась на пол тела наружу. Мой крик утонул в громком всплеске упавшего в воду демона.